Глава 44. Альгерд с Бригиттой бежали сколько могли, пока не стало совсем темно. Они устали. Девушка плакала и постоянно падала, цепляясь за ветки кустов. «Все, милая, это не дело. Нам нужно дождаться утра». Альгерд потянул девушку поглубже в бурелом, чтобы их не было заметно среди густых зарослей. Накидал лапника. «Постарайся заснуть, Бригитта. Утром у нас долгий путь. Нужно убраться как можно дальше. Как рассветет, я соберу ягод и полезных трав, которые можно есть. Но сейчас придется спать так». Девушка сидела, обхватив руками колени, и тихонечко плакала. Альгерд сел рядом и приобнял ее за плечи. «Ну-ну, милая». Он начал ее немножко раскачивать, зная, что это помогает успокоить человека. Мама всегда так делала. Девушка уткнулась ему в плечо и разрыдалась. «Что теперь будет с папой?» «Я не знаю». Альгерд пытался убедить в этом скорее себя. За годы, проведенные рядом с графом, он узнал, как тот жесток и скор на расправу. Сейчас юноша боялся, что и их настигнет жуткая участь. Единственное, что не давало ему впасть в панику, это ответственность за девушку. Амброс принял его как родного. Первый раз за столько лет со смерти мамы Альгерд смог почувствовать тепло и уют. И сейчас единственное, что было в его силах, позаботиться о Бригитте. Альгерд продолжал баюкать девушку, и она постепенно затихла у него на плече. Юноша понял, что бедняжка заснула, но не решился ее тревожить, боялся разбудить. Так, продолжая ее обнимать, он облокотился полулежа на ствол дерева и тоже уснул. Проснулся, почувствовав шевеление девушки. Она встала. «Ты куда?» – обеспокоился Альгерд. «До ветру надо», – смутилась Бригитта. «Хорошо, далеко не уходи, постараюсь найти, что поесть». Он насобирал ягод из съедобных листьев, протянул Бригитте. «Не так много, но, надеюсь, дальше получится чего-то еще набрать». Бригитта благодарно кивнула и взяла несколько ягодок. «Давай идти и есть, чтобы время не терять», — сказал Альгерд. Они не решались выходить на тропинку, поэтому пробирались не быстро, мешали ветки. Ближе к вечеру спустились к реке, чтобы ополоснуть лицо и соднящие от царапин руки. Дождались темноты и подошли к берегу. Пока умывались, не заметили, как их окружили пацаны. Недалеко была деревня. «Кто такие?» — услышал Альгерд суровый, но звонкий голос. Обернулся и загородил собой Бригитту. Мальчишек было четверо, чуть младше его самого. Но они были с большими палками и настроены совсем недружелюбно. «Мы просто проходили мимо», — начал медленно Альгерд. «Сейчас умоемся и пойдем дальше». «Ага, а мы потом в селе кур не досчитаемся? Или еще чего потырите?» Старший из них сделал шаг навстречу. «Мы не собирались». Альгерд судорожно думал, что отвечать. «Ага, по вам и видно, что просто гуляете тут, оборванные все. Явно ищете, где поживиться». «Да нет же!» — вдруг вскрикнула Бригитта из-за спины Альгерда. Она хотела еще что-то сказать, но разрыдалась и осела на землю, закрывая лицо руками. Парни растерялись. Стали переглядываться, не зная, что делать. Альгерд наклонился и обнял девушку за плечи. «Что тут происходит?» — раздался сбоку взрослый голос. На поляну вышел светлокурый мужчина, держа топор на плече. «Да вот, залетные тут какие-то подозрительные!» Мужчина подошел ближе, присмотрелся. «Ну, не похожи они на злодеев», — подумал он. «Скорее на тех, с кем приключилась беда». «Вставайте», — спокойно сказал он. «Пойдете с нами». «Но отец!» — возмутился самый старший. Мужчина лишь строго посмотрел на него, и тот опустил голову, соглашаясь с властью отца. Альгерд шел за незнакомцем, придерживая Бригитту. Он не ощущал от него угрозы, но не мог понять, действительно ли ее нет, или он просто так устал, что уже ничего не чувствует. Сзади шли пацаны, От них точно веяло враждебностью. Но юноша понимал, что пока незнакомец не передумает, парни ничего ему не сделают. Деревня оказалась совсем рядом от опушки леса, их повели к ближайшему дому. «Так, ребята», — развернулся незнакомец, — «идите к Марии, пусть вас там сегодня накормят, а мы пока с матерью решим, что с этими делать». «Милая, собери на стол, у нас гости», — крикнул мужчина, зайдя в сени. «Гости — это хорошо», — подумал Альгерд, продолжая держать Бригитту за руку, когда они зашли в дом. Послышался шорох шагов, и к ним навстречу вышла ясноглазая женщина. Внимательно посмотрела на Альгерда и Бригитту, кивнула мужу и пошла в дом. Мужчина махнул ребятам, мол, проходите. Те, осторожно оглядываясь по сторонам, двинулись вперед. Женщина расставляла тарелки на столе. «Где мальчики?» — между делом спросила она супруга. «Отправил к Марии, поужинает сегодня там». Он поставил блюдо запеченной курицей на стол, пока жена вытаскивала из печи картофель. «Садитесь». Хозяин заметил, что Альгерд и Бригитта до сих пор стоят у входа. Все, наконец, расселись. Мужчина посмотрел на то, как гости опасливо жмутся друг к другу и испуганно глядят на него с женой. «Да не бойтесь вы, ничего мы вам не сделаем. Ешьте, а потом расскажете, кто вы и что с вами приключилось». На этих словах в животах у ребят громко заурчало. Альгерд сглотнул и робко поддел ложкой картофелину. Бригитта последовала его примеру. Разжевав первый кусок, они осмелели и накинулись на еду. Хозяева ели спокойно и лишь переглядывались между собой. Когда муж и жена живут в ладу много лет, они чувствуют и понимают друг друга без слов. «А теперь рассказывайте». Мужчина отложил ложку, когда его тарелка осталась пуста. «Нас...» Альгерд не знал, с чего начать. «Граф Корбус схватил моего отца», — вступила Бригитта. «Мы просто сбежали». И она расплакалась. Глаза женщины вспыхнули ненавистью. Мужчина сжал кулаки. «Вы не подумайте...» — испугался Альгерд. — Мы не сделали ничего плохого. И ее отец — добрейшей души человек. Просто граф даже слушать не стал. Понял все по-своему, не дав нам шанс объясниться. — Да сколько же это все будет сходить ему с рук? — мужчина стукнул по столу кулаком. — Их нельзя отпускать, Алан. Фрау посмотрела на мужа. — Надо спрятать. Через какое-то время про них забудут. Альгерд смотрел на них во все глаза, пытаясь понять, что происходит. Хозяин взглянул на жену, и голос его смягчился. «Ты права. Что же вы ему сделали?» «Мы ничего», — заторопился с ответом Альгерд. «Он решил, что в замке есть колдунья». «И это, видимо, ты?» — спросила фрау у девушки. Бригитта кивнула. «Ну, честное слово, я не колдунья, я никогда бы, я ничего такого не умею», — затараторила она. «Да успокойся, милая», — выдохнула женщина, обхватив голову руками. «Понятно, что не ты». В этот момент в дверь постучали. Настойчиво, сильно. Свои так не стучат. Мужчина и женщина переглянулись и словно о чем-то договорились. Муж кивнул. «Вставайте и идите за мной». Фрау повела их за печь и открыла в полу крышку погреба. «Прячьтесь!» «Открывай!» — послышался грубый мужской голос снаружи. Мужчина, убедившись, что гости спрятались, подошел к двери. «Что надо?» — открыл он дверь и увидел стражников. «Где парень с девкой?» — прорычал Агюст. Сзади него стояли еще трое стражников графа. «Кто?» Хозяин сделал вид, что не понял. «Местные видели беглецов у реки, сказали, мальчишки повели их сюда!» И Агюст крикнул в дом. «Альгерд! Бригитта! Выходите!»